Жан Ришпен. Баллада повелителя бродяг. Подходи, глаштанники, сброд нищеты, босяки, проходимцы, в одном хороводе прыщелыги, распутницы, выродки, ты, бесноватое племя, урод на уроде, куча пугал на божьем пустом огороде, голытьба, оборванцы, любители драк, я из той же страны, что и ты, чернородье, настоящий поэт. Повелитель бродяг, что вам голод и холод, пинки и кнуты, на закате дожди и мороз на восходе, и собаки, рычащие из темноты, и жандармы, твызящие вас при народе, при невзгоде любой и любой непогоде, вам лохмотья, насмешки, побои, пустяк, я, как вы, беспорточники, в этом же сброде, настоящий поэт, повелитель бродяг, обожженные солнцем скитальцы, скоты, ваши грязные шкуры облуплены, вроде прокопченных кастрюль, ваши нравы просты. У кикимор кудряшки, завитые по моде, оборвашки не прячут замызганной плоти, и сморкается хрыч одноглазый в кулак, сотрясая кадык в бесконечной икоте. Настоящий поэт, повелитель, бродяг. Босяки, вас прославлю в балладе и воде, вы сюжеты мои. Я ваш верный вожак, мир убогих, живи, процветай на свободе, настоящий поэт, повелитель бродяг. Нищий слепец, седовлас и безглаз, помереть бы мне сейчас, чем не рай, как помрешь, дайте мне хотя бы грош, что с одним делать с ним, как прожить с грошом одним, не спасет он, а все ж, дайте мне хотя бы грош, хлеб как мед, да и тот в глотку мне совсем не идет, чем его разжуешь, дайте мне хотя бы грош, вот помру поутру, говорю вам, что помру, а помру, ну так что ж, дайте мне хотя бы грош. Свирель. Тростинкую пустой, никчемную, была я, и ломкой до того, что мимо пролетая, могла бы птица вмиг сломать меня крылом. А нынче я свирель, на зависть всем кругом. Однажды поутру бродяга одинокий, по гате проходя, сломал меня в осоке и с корнем вырвал вон, а мой звенящий ствол сушил он и сверлил, и сердце в нем нашел. И гамму поселил в отверстие, как в норы, поднес его к губам, и ожил звук, который всю тишину мою пронзил насквозь. И вот, колеблясь и дрожа, я под напором нот исторгла из глубин прозрачный отзвук смеха, как лепет родника, когда волна и эхо друг с дружкою поют, и не было верней пути пленить сердца животных и людей.